Господи! Господи! Вот еще беда нежданно, негаданно. Ой, несчастный отец! Бедняга Жерон! Как ему теперь быть? И что это он там такой про меня говорит? Ой, и лицо такое расстроено. Ой, неужели мне так никто и не скажет? Где господин Жерон? Да что такое? Что такое, Скопен? Ой, где бы его найти? Надо же ему сказать про такое несчастье! Да что случилось? Ой, бегаю, нигде не найду его. Вот он я. Ну, прячется он, что ли, никак не угадать где? Стой. Ты что, ослеп, что ли? Как же ты меня не видишь? Ой, сударь! Ой, никак вас не найду. Так я же целый час уже за тобой хожу. Ну что случилось? Сударь. Ну? Ну? Ваш сын? Я его недавно повстречал, он был очень расстроен. Не знаю, что вы там ему наговорили, только меня уж вы совсем напрасно сюда припутали. Ну, не в этом дело. Вот мы и пошли прогуляться на пристань, чтоб сколько-нибудь как-то, ну, рассеяться. Посмотрели такое, что... И, между прочим, понравилась нам одна такая отлично оснащенная, такая турецкая галера. Вдруг молодой турок приятной наружности приглашает нас на эту галеру, подает нам руку, и мы пошли. Он нас принимает очень вежливо, угощает самыми лучшими фруктами, отличным вином. Вот, да таким, что мы отроду не пивали и не едали. Вот, и значит, едим, и пьем фрукты и вино. Потом, значит... Что тут такого прискорбного? Так погодите, сударь! Сейчас узнаете. Вот мы сидим, значит, пьем. Вдруг меня хватают... Раскачивают и сажают лодку и гребут к берегу, высаживают и говорят: иди, говорит, господину Жеронту и проси 500 экю на выкуп вашего сына, понимаете? И говорят: а если господин Жеронт не даст эти 500 IQ на выкуп, тогда мы, говорит, возьмем сына господина Жеронта, закуем, говорит, в цепи, в кандалы и отправим в Инжир, то есть в Алжир. Да черт знает, что такое 500 IQ? Да, сударь. А главное, сударь, он дал мне всего 2 часа сроку. Ах, он разбойник, без ножа зарезал. Сударь, вы извините меня. Теперь вам, сударь, надо скорее думать, как спасти от рабских цепей вашего сына, которого вы так нежно любите. А какой же черт понес его на эту галеру? А почему же он знал, что так выйдет? Ну! Беги, Скопен. Так, готов? Беги, Скопен. Скорее. Уже. Скажи этому турку, что я подам на него в суд. Подождите. Помилуйте, ну какой же суд в открытом море? Ну, какой же черт понес его на эту галеру? Ну, бывает, что и злой рог доводит человека до беды, сударь. Ну, Скопен, докажи, что ты верный слуга. Как так, сударь? Беги к этому турку. Так. И скажи, чтобы он вернул мне сына. Ага, понятно. А ты у него останешься заложником, лишь пока я не соберу денег. Ты, сударь, ну подумайте, что вы говорите. Ну неужели, по-вашему, турок до того глуп, что примет меня, такого бедняка, вместо вашего сына? Какой черт понес его на эту галеру? Ну, он никак не ожидал такого несчастья, сударь. Не забудьте, мне дано всего 2 часа сроку. Тихо, без паники. Ну. Тихо, говорю. Ты, значит, ты говоришь, что... Что он требует? 500 IQ. 500 IQ. А у него совесть есть? Ну, какая уж там совесть у турка? Слушай, а он знает, что такое 500 икю? Ой, знает, сударь, сам сказал, 1500 ливров. А, знает. Да. Знает. Да, знает. Так что же он, разбойник, думает, что 1500 ливров на дворе валяются? Ну, так этому народу хоть кол на голове тиши, сударь, ничего не втолкуешь. Такой же черт понес его на эту галеру. Ваша правда, сударь, но ведь вперед никак не угадаешь. Ради бога, поторопите, сударь, 2 часа. Ну, погоди, постой, скопец. Вот тебе ключи от моего шкафа. Понятно? Ты его отопрешь. Так? Направо висит большой ключ от чердака. Ты его возьмешь, так, поднимешься на чердак. Налево стоит большая корзина. Корзина, понятно? Да. Возьми все. Все, так. Все, что лежит в этой корзине, это все продай старьевщику, пойди и выкупи мне сина. Так, сударь, ключ я не беру, на чердак не поднимаюсь и не спускаюсь, корзину не открываю, белье не беру, к старьевщику не хожу. Нате вам ключ. Вы что, сударь, вы что, вы точно в бреду? Да мне и 100 франков за это не дадут. Нет, из 110. Да не дадут, нет, сударь, а главное, времени у меня 110, не хватит. 110. 2 часа, сударь. Ну, какой черт понес его на эту галеру? Ну, все, сударь, извините. Но теперь уже поздно об этом толковать. Бросьте вы эту галеру. Подумайте лучше, что время не терпит. Как бы вам совсем не потерять сына? Бедный мой господин, верно, мне больше тебя не видеть. Может быть, тебя уже заковали, увезли, вынесли. Небо! Небо, ты свидетель! Я сделал для своего господина все, все, что мог. И если его уже увезли в Алжир, то виной тому... Отцовские нерадения! Скопец, иди сюда, пойди. Постой, я сейчас скажу за деньгами. Ну, скорее, сударь, а то я боюсь, как бы не опоздать. Значит так, ты говоришь, на 400 икю. 500, сударь. 500 икю. Да, сударь. Какой черт понес его на эту ну, галеру? Ну, ваша правда, только поторопитесь. Нет, ты не скажешь, что другого места для прогулки нельзя было найти. Оно верно, только нельзя. Или поскорей. Проклятая галера. Ой, далась же ему эта галера. Ну, слушай, позор, скажите, капец. У меня как-то сейчас, знаешь, из головы вон. Ведь я же только что получил, ну, ровно 500 икю за золото. Великолепно. Ну, ты же никогда не думал, что у меня их так быстро отнимут. Ну, сударь, ну... На! Ну, да. Вот тебе. Ступай и выкупи моего сына. Слушай, сударь. А все-таки ты скажи этому турку, что он злодей. Да. Без совести? Да. И без чести, вор этакий. Да уж не беспокойтесь. Что он отнимает у меня 500 икю, не имея на это никакого права? Да. И что будь моя воля, я их никогда бы ему не дал? Очень хорошо. И что попадись он мне под руку, уж я ему не спущу. Слушай. Ступай. И выкупи мне сын. Этот скряга Жеронт верен своим привычкам. Помахал перед самым носом Скопена туго набитым кошельком, потом положил его к себе в карман и направился домой. Погодите! Что такое? А где же деньги? Как где? Разве я их тебе не отдал? Да нет же, сударь, вы их опять положили в карман. Не в этот. Нет? Не тут, вон там. Вот тут. Здесь? Да. Есть. Это, знаешь, у меня уже от горя ум помутился. Оно и видно. Ну, на. Какой черт понес его на эту галеру, проклятая галера! Бездельников турок, чтобы его черт забрал! Ой, ишь ты, как ему жалко с деньгами расставаться, а? Только это еще не все, господин Жеронт. Вы мне еще поплатите за то, что насплетничали на меня сыну.